Штурман дальнего плавания. Был в начале 80-х годов в Москве очень крупный актер и переводчик Сарду Киреев. Он играл в Народном театре на Солянке и в артистическом кружке. Его сестра Ольга Петровна служила акушеркой в Мясницкой части, была любимицей соседних трущоб Хитрого рынка, где ее все звали по имени и отчеству. Много восприняла она в этих грязных ночлежках будущих нищих и воров, особенно если, по несчастью, дети родились от матерей замужних, считались законными, а поэтому и не принимались в воспитательный дом, выстроенный исключительно для незаконно рожденных и подкидышей. Врачом-полицейским был такой же, как Ольга Петровна, благодетель Хитровой рвани, описанный портретно в рассказе Антона Павловича Чехова «Попрыгунья» Кувшинников, нарочно избравший себе этот участок, чтобы служить бедноте. Ольга Петровна Киреева была знакома с нашей семьей, и часто ее маленькая дочка Лёля бывала у нас. И мы с женой бывали в ее маленькой квартирке в третьем этаже промозглого грязно-желтого здания под самой Каланчой. Внизу была большая квартира доктора, где я не раз бывал по субботам. Там у Софьи Петровны, супруги доктора, страстной поклонницы литераторов и художников, устраивались вечеринки, где читали, рисовали и потом ужинали. Бывал там и Антон Павлович Чехов, и его брат, художник Николай, и Исаак Левитан, словом, весь наш небольшой кружок начинающих и не всегда вкусно сытых молодых будущих. Как-то днем захожу к Ольге Петровне. Она обмывает в тазике покрытую язвами ручонку двухлетнего ребенка, которого держит на руках грязная нищенка, баба лет 40. У мальчика совсем отгнили два пальца, средний и безымянный. Мальчик тихо всхлипывал и таращил на меня глаза. Правый глаз был зеленый, левый – карий. Я прошел в следующую комнату, где кипел самовар. Вернувшись, Ольга Петровна рассказала мне обыкновенную хитровскую историю. На помойке ночлежки нашли солдатку-нищенку, где она разрешилась от бремени этим самым младенцем. Когда Ольгу Петровну позвали, мать была уже мертвой. Младенец был законорожденный, и потому его не приняли в воспитательный дом. А взяла его ночлежница-нищенка и стала с ним ходить побираться. Заснула как-то пьяная на Рождество на улице и отморозила ребенок два пальца, которые долго гнили, а она не лечила, потому что подавали больше. Высунет он перед прохожим изъязвленную руку, ну и подают сердобольный. Плохой, лядащий мальчонок был. До 3 лет за грудного выдавала и раз нарвалась. Попросил на улицу у проходившего начальника сыскной полиции Эффенбаха помочь грудному ребенку. «Грудной, говоришь? Что ты велик для грудного!» Высунулся малый из тряпок и тычет культяпной ручонкой, будто козу делает. «А тебе что за дело? Сволочь этакая! Посол!» Кончилось отправлением в участок. Вскоре Коську стали вводить нищенствовать за ручку, перевели в пешие стрелки. Заботился о Коське дедушка Иван, старичок-ночлежник, который заботился о матери, брал ее с собой на все лето по грибы. Мать умерла, а ребенок родился 22 февраля, почему я окрестил его дедушка Иван Касьяном. «Касьян праведный», — звал его потом старик за странность характера. Он никогда не лгал. И сам старик был такой. Правдой надо жить. Неправдой не проживешь. 3 года водил за ручку Коську старик по зимам на церковные паперти, а летом уходил с ним в Сокольники и дальше, в Лосиный остров по грибы, и там зарабатывал пропитание. Тут Коська от него и о своей матери узнал. Она по зиму занималась стиркой в ночлежках, куда приходили письма от мужа ее, солдата, где-то за Ташкентом, а по летам собирала грибы и носила в охотный. Когда Коське минуло 6 лет, старик умер в больнице. Остался Коська один в ночлежке. Малый бойкий, ловкий и от лесной жизни сильный и выносливый. Стал нищенствовать по ночам у ресторанов. Потом сошелся с карманниками, стал работать на Сухаревке и по вагонам конки, но сам в карманы никогда не лазил, а только был убегалый. То есть ему передавали кошелек, а он убегал. Ему верили, никогда ни копейки не возьмет. Потом на стреме стал стоять. Но стоило городовому спросить, что ты тут делаешь, пращенок? Он обязательно всю правду ахнет. Калаулю, там наши лебета лавку с двала подламывают. Ушибили его воры за правду, а он все свое. Почему такая правда жила в ребенке, никто не знал. Покойный старик Грибник объяснял по-своему эту черту своего любимца. Касьяном зову, потому и не врет. Такие в 3 года один раз родятся. Касьяны все правдивые бывают. Коська слышал эти слова его часто и еще правдивее становился. Умер старик. Прогнали Коську из ночлежки. Прижился он к подзаборной вольнице, которая шайками ходила по рынкам и ночевала в помойках, в пустых подвалах, под красными воротами, в башнях, на старой площади, а летом в парке и сокольниках. Любимое место у них было под сокольниками, на Ширяевом поле, где тогда навезли целые бунты толстенных чугунных труб для готовившейся в Москве канализации. Тут жили и взрослые бродяги, и детвора бездомные. Ежели заглянуть днем во внутренность труб, то там лежали стружки, солома, рогожи, бумага афишных со столбов, тряпье. Это постели ночлежников. Коська со своей шайкой жил здесь, а потом все переехали на Балкан, в подземелье старого водопровода. Многие попадали в Рукавишниковский исправительный приют. Много их выслали на родину, а шайки росли и росли, пополняемые трущобами, где плодилась нищета, и беглыми мальчишками из мастерских, где подчас жизнь их была невыносима. И кто вынесет побои колодкой по голове от пьяного сапожника и тому подобные способы воспитания, веками внедрявшиеся в обиход тогдашних мастерских, куда приводили из деревень и отдавали мальчуганов по контракту в учение на года, чтобы с хлеба долой. И не все выносили эту 5-летнюю кабалу впроголодь в побоях. И бежали в трущобу, потому что им был не страшен ни холод, ни голод, ни тюрьма, ни побои. А ночевать в мусорной яме или в подвале ничуть не хуже, чем у хозяина в холодных сенях на собачьем положении. Здесь спи, сколько влезет, пока брюхо хлеба не запросит. Здесь никто не разбудит до света пинком и руганьи. И 10-летний дармоедище начинает свой рабочий день, таща босиком по снегу или грязи на помойку полную лоханку больше себя. Ольге Петровне еще раз пришлось повидать своего пациента. Он караулил на остановке конки у Страстного и ожидал, когда ему передадут кошелек. Увидал он, как протискивалась на площадку Ольга Петровна, как ее ребята затырили и свистнули ее акушерскую сумочку, как она хватилась и закричала отчаянным голосом. Через минуту Коське передали сумочку, и он убежал с ней стремглав, но не в условленное место, а убежал он по бульварам к трубе, потом к Покровке, а оттуда к Мясницкой части, где и сел у ворот в сторонке. Спрятал под лохмотье сумку и ждет. Показывается Ольга Петровна. Идет, шатается как-то, глаза заплаканы. В ворота, по двору. Он за ней догоняет на узкой лестнице, окликает: «Ольга Петровна!» Остановилась, спрашивает: «Ты что, Коська?» А сама плачет: «Ольга Петровна, вот ваша сумка, все цело. Ни синь пороха не тронута.